касающихся практических сторон товарообмена, а также и за продуктами. Тем временем население начало сбор пшеницы, муки и съестных припасов в общий продовольственный склад, который бы всегда имел свой общий фонд для товарообменных общественных дел. Однако на сей раз уполномоченные наши в большинстве своем возвратились из городов ни с чем. Власть большевистско-левой эсеровского блока по всем фабрично-заводским предприятиям категорически воспретила пролетарским объединениям иметь непосредственно какие бы то ни было организационные связи с деревней. Для этого существуют, дескать, пролетарские государственные организации, проторганы. Они позаботятся об объединении села с городом. Они наладят по городам и деревням промышленность и сельское хозяйство и таким образом утвердят в стране социализм. Лишь в Москве особо революционные рабочие мануфактурных фабрик добились от новых социалистических владык права опять сделать товарообмен с Гуляйпольским районом. Но на этот раз отправка ими мануфактуры в деревню была слишком трудной. В пути ее маршрут тормозился на каждом шагу. И в конце концов самостоятельно, без посредничества государственных органов, мануфактура не дошла до Гуляйполя. Ее государственные продорганы недели две-три возили с одной ветки железной дороги на другую, но настало время, когда возить ее по железной дороге уже нельзя было, потому что по направлению Киева и Одессы наступали грозные немецкие армии под предводительством воинских разведывательных отрядов Украинской Центральной Рады, возглавлявшихся украинскими социалистами-революционерами с их лидером профессором Грушевским, которые заключили с немецкими и австрийскими царями договор против большевистско-лево-эсеровского блока и теперь вели своих союзников по украинской земле, усердно указывая им своими отрядами сокращенные и удобные пути к Днепру, к фронту революции. Агентам власти большевистско-лево-эсеровского блока оставалось оставить эту мануфактуру где-либо на линии железной дороги, косвенно отдав ее в распоряжение новым властям, идущим за штыком немецко-австрийских армий, или же направить ее по адресу и этим самым хотя бы во время бегства показать труженикам села и города, что они все-таки заботятся о них, а не об идущих им на смену негодяях. Мануфактура пришла в Гуляйполе и опять по указанию населения была также распределена. Глава 11. Новые члены нашей группы. В средних числах февраля месяца в Гуляйполе прибыли три матроса Черноморского флота. Два из них — гуляйпольские крестьяне, третий — неизвестный. Отец его служил кучером у помещика Янцена. Он и поселился у своего отца. Все они объявляли себя левыми социалистами-революционерами. Из них двое — Борис Веретельник, гуляйпольский крестьянин, и Полонский, неизвестный, имели у себя партийные билеты от Севастопольского комитета партии левых социалистов-революционеров. Третий — Шаровский, тоже гуляйпольский крестьянин. Все они с первых же дней своего приезда в Гуляйполе проявляли себя на всеобщем сельском сходе собрании как энергичные революционные работники. То был момент, когда матросы славились как бесстрашные защитники революции. Население Гуляйполя встретило их с уважением и не без интереса выслушивало их речи. Товарищ Борис Веретельник известен мне с детства, поэтому, когда он представил мне своих двух товарищей-матросов, беспартийного Шаровского и левого социал-революционера Полонского, они не вызвали никакого подозрения. Всех троих я представил районному революционному комитету в Гуляйполе, и они были утверждены как члены агитационного отдела при комитете с условием, что вся их агитационная работа в Гуляйполе и на районе будет проводиться под знаменем революционного комитета. Условие это было ими принято, и они остались работать в Гуляйполе. Севастопольский комитет партии левых социал-революционеров вызвал как-то Бориса Веретельника и Полонского в Севастополь, но я по их просьбе и с ведома группы анархо-коммунистов написал в Севастопольский комитет, партии левых социал-революционеров